«Марат Францевич», — прищурился Голубев, — «какие бы проблемы ни возникли у холдинга, контроль над ним вы все равно получить не сможете». «Отчего же?» — улыбнулся Марат. «Пирог для вас слишком велик. Я уже говорил Виктору Викторовичу, скажу и вам. Я хочу спасти холдинг от участи быть распятым из-за вашей нечистоплотности или нечистоплотности тех, кто за вами стоит. Если вы этого, наконец, не поймете, потеряете то, на чем могли бы сделать деньги. Деньги, господа, деньги. Мы все здесь бизнесмены. Вы, Иван Алексеевич, напрасно стараетесь навязать мне впечатление родителя за финансовое благополучие страны. Мы прежде всего думаем о собственной выгоде. Сейчас я готов выкупить большую часть ваших акций по биржевой цене. Я готов это сделать, потому что скандал связан пока что только с вашим именем, Иван Алексеевич. Но если ситуация будет ухудшаться, я выброшу свои акции на рынок. То же самое сделают те люди, которые собрались за этой дверью. Каждый из них владеет незначительным, по сравнению с вами, пакетом акций, но они не могут позволить себе рисковать, держа при себе ценные бумаги, падающие в цене. Сказать вам, как будут развиваться события дальше. Итак, лавина акций снижает котировки на биржах. Сами вы не сможете поддерживать курс акций на прежнем уровне. Мне это отлично известно. Все свободные активы холдинга в деле. Для поддержания курса вам понадобятся новые банковские кредиты. Но стоит вам только заикнуться о них, как банки тут же потребуют расплатиться по прежним займам. И первым такое требование выдвинет банк моего отца. Так как мы с отцом являемся разными юридическими лицами, то есть он немец и платит налоги в Германии, он это сделает без промедления. Если требование не будет выполнено в положенный срок, он обратится в суд, и соответствующие органы получат распоряжение заморозить счета холдинга за границей. Акции будут падать, а вы будете мечтать спихнуть их хоть кому-нибудь. Предрекаю вам, господа, чудное веселье и нескончаемое мелькание собственных лиц по телевизору. Может быть, кое-чьей деятельности соответствующие органы уделят даже более пристальное внимание. Так что не нужно говорить мне о том, что нет никакого скандала. Мы сидим на скандале, словно на пороховой бочке. Мало того, что вы без конца ерзаете на ней, так еще и не даете мне потушить зажженный фитиль. Присутствующие в комнате обменялись обескураженными взглядами. — Да что он тут гонит? — вновь воскликнул нервный спутник Голубева. «Молчать!» — сдержанно гаркнул на него Иван Алексеевич. «Закрой рот и ни звука!» После этого он повернулся к Марату. «Хочу вас предупредить, молодой человек, что проблема теперь появится и у вас». «Как-нибудь переживу», — усмехнулся Марат. «Сомневаюсь, очень сомневаюсь. Ну что ж, господа, нас ждут. Повестка дня остается прежней?» «Да, смена председателя совета», — не скрывая отвращения, буркнул Горовец. «Ну, смена так смена», — кивнул Голубев, направляясь к двери.